Есенин снова возвращается к пограничному состоянию между земным миром и тем светом, характерному для его ранних стихов, но теперь это уже не открытие чего-то неизведанного, вызывающее соблазн раствориться в космическом пространстве. Это скорее легкость и естественность осознания кратковременности и непрочности бытия в предчувствии приближения того предела, за которым он впервые отказывается определить, что там, за чертой. И необходимость смирения выражается им не как жажда или осознанное волевое усилие, а как именно необходимость. И теперь даже стало не тяжко ковылять из притона в притон, как в смирительную рубашку мы природу берем в бетон. И во мне, вот по тем же законам, умеряется бешеный пыл. Это в железном Миргороде можно было лукавить насчет страстного желания переделать Русь на внешне американский манер. Здесь в стихах не слукавишь. Россия сама переделывается по предназначенным чертежам, тоже, чтобы выжить. И русскому поэту остается лишь склонить голову. Поединок жеребенка с паровозом выиграл последний. И природа, и ее поэт оказываются поистине в смирительной рубашке. Ну и сам он уже не может, как раньше, воскликнуть: «Плюйся, ветер, охапками листьев, я такой же, как ты, хулиган». Он обрел явные человеческие черты, что-то неотвратимо изменилось в его душе и мироощущении. Его любовь к природе, оставшаяся, кажется, прежней, все же обретает иные человеческие формы. Прежнее органическое единство со стихией и ее потайными силами утеряно безвозвратно. Прощание с молодостью. Так он называл это чувство сам, и также воспринимали его окружающие. А это было прощание с чем-то, без чего раньше нельзя было жить, а ныне, увы, жить приходилось. Но и все ж отношусь я с поклоном к тем полям, что когда-то любил, в те края, где я рос под кленом, где резвился над желтой траве, шлю привет воробьям и воронам и рыдающей в ночь сове, и кричу им весенние дали: «Птицы милые, в синюю дрожь передайте, что я отскандалил, пусть хоть ветер теперь начинает под микитки дубасить рожь». Смирительная рубашка — образ куда более точный, чем сортиры на месте церквей, появление которых жаждали чекистов и его прототип, и с которыми в минуту помрачения, дабы не чувствовать себя полностью вычеркнутым из времени, объединился поэт. По зрелому размышлению он приходил, естественно, к иным выводам. «Я за Россию теперь спокоен. Недавно я прочитал, чтобы электрифицировать нашу страну, сделать ее индустриальной, нужна не одна сотня лет. А вот еще поживете своей жизнью, вот свободные Ладоги, а вось». «Железный Миргород» он написал, по его собственному признанию, в один присест. 16 сентября была напечатана вторая часть, которая оказалась заключительной. Больше Есенин к этой теме не возвращался, хотя собирался писать еще ряд статей. Обещание это содержится в самом конце чернового автографа. И дело здесь, думается, совсем не в издевательской рецензии на есенинскую статью, напечатанную в «Правде» неким Оршером, который наибольший заряд своей злобной и тусклой иронии выпустил по фразе Есенина: «Мне нравится гений этого человека». Филитонист был вне себя от того, что какой-то поэт посмел назвать самого Троцкого этим человеком и вообще говорил о вожде без должного подобострастного придыхания. Не в жалком критике тут было дело, а совсем в другом. Во-первых, всякого рода американские впечатления Есенину стали уже не нужны. Судьба России взволновала его в первый же прожитый на родине месяц гораздо больше, и к тому были серьезные основания. И во-вторых, ему пришлось убедиться в том, как своеобразно проявляет себя гений этого человека, то бишь Троцкого. Это стало ясно при чтении очередной статьи наркомвоенмора «Искусство революции и социалистическое искусство», опубликованной в «Правде» спустя неделю после публикации «Железного Миргорода», в котором поэт так неудачно попытался солидаризироваться с наркомом, 23 сентября 1923 года. Нынешнее расположение гор и рек, полей и лугов, степей и лесов и морских берегов никак нельзя назвать окончательным, — вещал Троцкий. Кое-какие изменения, и немалые, в картину природы человек уже внес, но это лишь ученические опыты в сравнении с тем, что будет. Если вера только обещала двигать горами, то техника, которая ничего не берет на веру, действительно способна срывать и перемещать горы. До сих пор это делалось и в целях промышленных, шахты или транспортных, туннели. В будущем это будет делаться в несравненно более широком масштабе по соображениям общего производственно-художественного плана. Человек займется перерегистрацией гор и рек и вообще будет серьезно и не раз исправлять природу. Социалистический человек хочет и будет командовать природой во всем ее объеме, с тетеревами и осетрами, через машину изменит направление рек и создаст правила для океанов. А жизнь, даже чисто физиологическая, станет коллективно-экспериментальной. Человеческий род, застывший Homo sapiens, снова поступит в радикальную переработку и станет под собственными пальцами объектом сложнейших методов искусственного отбора и психофизической тренировки. Все эти замечательные проекты можно с полным основанием определить как классическую паранойю. Но факт остается фактом. Троцкий лишь наиболее четко сформулировал те идеи, которыми были одержимы в этот период поголовно все революционеры и партийные вожди, а также многие и многие представители среднего и низших слоев населения России. У одних этот угар прошел довольно быстро, другие избавлялись от него не сразу, чаще всего под влиянием дальнейших тяжелых испытаний, а третьи так и не смогли освободиться даже спустя много десятилетий. Что же касается Есенина, то он не мог не понять, что речь шла действительно о перерегистрации всей человеческой природы, а не только окружающего мира. Здесь его конфликт с Троцким был неизбежен. Он объективно следовал из всего происходящего, с какой бы ласковой улыбкой нарком не приглядывался к Есенину и какие бы похвалы поэт не расточал Троцкому в устных разговорах. Можно утверждать, без особого риска ошибиться, что Есенин ставил троцкого политика на один уровень с собой поэтом. Вполне вероятно, что в абстрактных размышлениях он допускал возможность сойтись первому российскому поэту с первым политиком России. Не будем гадать, точно ли такими или более-менее схожими были мечтания Есенина, но то, что реальная действительность не оставляла от них камня на камне, не подлежит сомнению. Подчас Есенин не мог не испытывать странного ощущения смеси восторга с ужасом и отвращением при мысли о наркомвоенморе, яркой индивидуальности, символе и олицетворении революции. Яркое личностное начало всегда вызывало у Есенина острый интерес, тем более, когда проявлялось в крайнем нравственном, политическом или литературном антиподе. Здесь было своего рода влечение по контрасту. Так или иначе, независимо от взаимных оценок, даваемых за глаза и публично, две личности, поэтическая и политическая, не могли не войти друг с другом в острый конфликт. И он состоялся, правда, в достаточно завуалированной форме. К нему привел целый ряд событий, на которых необходимо остановить внимание. Вообще, по насыщенности событиями первые два месяца по возвращении Есенина из-за границы едва ли сопоставимым с каким-либо другим периодом его головокружительной, наполненной потрясениями биографии. Еще в 1921 году, при встрече с историком литературы Иваном Никаноровичем Розановым, Есенин сказал, как отчеканил, «Чувство Родины — основное в моем творчестве». После возвращения из-за границы эта мысль в устных беседах уже не просто подчеркивалась, но с болью, с надрывом, с яростью вбивалась в головы собеседников. «Основная тема моей поэзии — Россия. Без этой темы я не был бы поэтом. Мои стихи национальны». Есенин, выйдя за рамки каких бы то ни было школ, течений и направлений, осознав себя в родстве с классиками, берег, лелеял и нес в себе то исконно русское начало, без которого его стихи просто не могли бы существовать. Любая политика неизбежно сопрягалась в его сознании с вопросом «А что будет с Россией?». И русский поэт в его представлении не мог не разделять с Россией ее судьбы, какой бы горькой она ни была. Возвращение на родину началось в поэзии Есенина еще в период доживания в опостылевшей Европе. Доживание и изживание всей европейской и американской мути, взбередившей его душу. По приезде он читал последние стихи, написанные в Париже. «Ах, и я эти страны знаю, сам немалый прошел там путь». только ближе к родимому краю, мне б хотелось теперь повернуть. Но угасла та нежная дрема, все истлело в дыму голубом. Мир тебе, полевая солома, мир тебе, деревянный дом. По возвращении нежная дрема стала рассеиваться, и родной край начал обретать все более четкие очертания. Настолько четкие, что поначалу резало глаза и зарождалось ощущение негодности еще так недавно написанных стихов. Нет, все это не то. И не так нужно говорить о том, что я здесь увидел. Какого черта шатался я по заграницам? Что мне там было делать? И после небольшой паузы. Россия. Россия. Какое хорошее слово. И роса, и сила, и синее что-то. Эх, неужели для меня все это уже поздно? Всеволод Рождественский, приводя эти слова Есенина, пишет далее, что слезы перехватывали ему горло, и как-то по-детски, неловко и грузно, он упал всею грудью на спинку стоявшего перед ним стула. Тело его сотрясалось от глухих, рвущихся наружу рыданий. Во второй декаде августа 1923 года Есенин был вызван в Кремль для беседы с Троцким. Нарком военмор к этому времени был уже прекрасно осведомлен о многом, начиная со скандала поэта в Берлинском доме искусств и вплоть до инцидента на квартире у Мани Лейба. Думается, что известна ему была и реплика Есенина относительно невозможности вернуться в Россию, пока ей правит Лейба Бранштейн. В начале 30-х годов Алексей Толстой приватно сообщил Роману Гулю о том, что Глеб Алексеев, свидетель берлинской сцены, является нештатным агентом ГПУ. Естественно, Алексеев был не один такой. И нетрудно предположить, что уже в начале 20-х годов такого рода агенты делились нужной информацией с работниками соответствующего учреждения, которое передавалось по инстанции в Советскую Россию. Есенин на эту встречу не напрашивался. Он пришел по личному вызову нарком военвора буквально через 2 недели после того, как его нога ступила на родную землю. Чем же было вызвано желание Троцкого повидаться скорее с поэтом, который еще совсем недавно был им весьма пренебрежительно охарактеризован? Предполагать здесь можно многое, но стоит ограничиться лишь несколькими фактами. Еще до отъезда за границу, нося клеймо имажиниста, Есенин уже обладал всероссийской известностью как один из первых поэтов Советской России. Троцкому, утверждающему, что Есенин воротится не тем, что уехал, было в данном случае не просто интересно посмотреть на поэта и выяснить, по какому пути тот пойдет, он явно прикидывал, в какой степени может рассчитывать на Есенина в качестве союзника в культурной политике. Тем более, что последний был для наркомвоенмора в известной степени воплощением именно той чуждой и враждебной стихии, которую в области культуры он намеревался так или иначе привлечь на свою сторону. «Большинство попутчиков, — писал он, — принадлежит к мужиковствующим интеллигентам. Интеллигентское же приятие революции с опорой на мужика без юродства не живет. Оттого попутчики не революционеры, а юродствующие в революции. Мужик, как известно, попытался принять большевика и отвергнуть коммуниста. Крестьянская Россия, лишенная городского руководства, не то что не доберется до социализма, но не устоит на ногах и 2 месяцев и поступит в качестве навоза или торфа на расточение к мировому империализму. Вопрос политики, вопрос миросозерцания, следовательно, и вопрос большого искусства. По всем параметрам напоминает политический приговор. Но в своих рассуждениях о партийной политике в искусстве Троцкий, оставляя в силе все ярлыки вроде «мужиковствующих» и «попутчиков», задавался естественным вопросом. «Мы очень хорошо знаем политическую ограниченность, неустойчивость, ненадежность попутчиков. Но если мы выкинем Пильника с его голым годом, Серапионов с Всеволодом Ивановым, Тихоновым и Полонской, Маяковского, Есенина, так что же, собственно, останется, кроме еще неоплаченных векселей под будущую пролетарскую литературу? Область искусства не такая, где партия может командовать». Троцкий не без ума и расчета разыгрывал свою политическую карту. За пролетарских и комсомольских литераторов можно было не беспокоиться. Они и так свои. А вот привлечь на свою сторону попутчиков, использовать их талант и влияние на читателя — это совсем другое дело. Тем более в ситуации, когда в борьбе за власть необходимо было использовать все возможные козыри, в том числе и на литературном фронте. Нарком военмор уже обдумывал свои будущие письма в ЦК в борьбе за ленинское наследство, устранение от реальной власти Зиновьева, Каменева и Бухарина, утверждение в качестве официальной доктрины своей теории перманентной революции. Ради этой цели можно было пойти на многое. В данных условиях его встреча с Есениным приобретала особенный интерес. Что же касается Есенина, то он явился на эту встречу не с пустыми руками. Он шел к Троцкому как к всесильному члену правительства с конкретной просьбой. В памяти всплывала их первая встреча еще до есенинского заграничного путешествия, когда по вызову наркомвоенмора Есенин явился в Кремль с первым номером «Гостиницы для путешествующих в Прекрасном» в руках. А Троцкий вынул из ящика стола тот же номер того же журнала, открыл и прочел вслух маринговские стихи. «Не поминай нас лихом, революция! Тебя встречали мы, какой умели песней!» «Передайте вашему другу, что он рано прощается с революцией», — сказал тогда Троцкий. «Революция — это движение, а движение — это жизнь». Теперь разговор был иной. Поборник вечного движения внимательно выслушал просьбу Есенина, который пришел с целью осуществить свою мечту, высказанную им еще 2 года назад в письме к Иванову Разумнику, собраться потесней в семью едину, восстановить творческое содружество Есенина, Клюева, Клычкова, Ширяевца, всех новокрестьян. Беседа была очень теплой. Троцкий пообещал большие средства на издание журнала «Россияне» с ядром из крестьянских поэтов. Есенин в письме от 20 августа к Исидоре Дункан, уехавшей на гастроли в Кисловодск и звавшей его к себе, писал: «Я очень занят книжными делами, приехать не могу. Дела мои блестящие. Очень многого не ожидал. Был у Троцкого, он отнесся ко мне изумительно. Благодаря его помощи мне дают сейчас большие средства на издательство». Однако изумительное отношение наркомвоенмора не помешало Есенину в конечном счете отклонить это лестное предложение. В мемуарах Матвея Ройзмана указывается, что Есенин отказался от издания журнала прямо в кабинете Троцкого. С хронологической последовательностью событий у названного мемуариста далеко не всегда все в порядке, и доверять его сообщению можно с трудом. Между тем, именно благодаря Ройзману нам известно содержание разговора поэта с высокопоставленным членом правительства. Поэтому предоставим слово ему. Упомянем лишь, что сопровождал Есенина на эту встречу все тот же, хорошо известный нам Яков Блюмкин, к этому времени уже исполнявший обязанности одного из секретарей наркома. Есенин заявил, что крестьянским поэтам и писателям негде печататься, нет у них ни издательства, ни журнала. Нарком ответил, что этой беде можно помочь. Пусть Сергей Александрович по своему усмотрению напишет список членов редакционной коллегии журнала, который разрешат. Ему, Есенину, будет выдана подотчетная сумма на расходы, он будет печатать в журнале произведения, которые ему придутся по душе. Разумеется, ответственность, политическая и финансовая, за журнал целиком ложится на Сергея Есенина. Есенин подумал-подумал, поблагодарил наркома и отказался. Когда вышли из кабинета, Блюмкин, не скрывая своей досады, спросил Есенина, почему тот не согласился командовать всей крестьянской литературой. Сергей ответил, что у него уже был опыт работы с Клычковым и Орешиным в трудовой артели художников «Слова». Однажды выяснилось, что артель осталась без гроша. А кто поручится, что этого не произойдет и с журналом? Он же, Есенин, не так силен в финансовых вопросах, а зарабатывать себе на спину бубнового туза не собирается. Едва ли стоит принимать на веру все написанное мемуаристом, тем не менее есть в этом рассказе факты, вызывающие определенный интерес. Ройзман пишет, в частности, что Блюмкин был не только сопроводителем Есенина, но организатором этой встречи и своего рода посредником между Есениным и Троцким. Есенин сам неоднократно излагал вышеприведенную версию отказа от издания после разговоров с наркомом. В чем причина? Только ли в боязни финансовой ответственности? Похоже, что это лишь отговорка. Троцкому желательно было бы иметь журнал среди коллегии из крестьянских поэтов, глубоко чуждых и ненавистных ему, дабы получить возможность взять их под свой контроль и заставить проводить в созданном органе печати нужную ему политику. На поэтов типа Безыменского, без лести преданных, ставку делать все же не приходилось. Художественная беспомощность их виршей бросалась в глаза. А заставить талантливых крестьянских поэтов издавать журнал в нужном Троцкому направлении — это была бы существенная стратегическая победа на культурном фронте. Есенин не мог не понимать, что немало зависит от того, на чьей стороне окажется в заварившейся политической схватке он сам, будучи крупнейшим русским поэтом, обладающим колоссальным влиянием на литературу и пользующимся поразительным успехом у читателя. Бесспорную характеристику в этом плане дал ему Александр Воронский. Есенин был дальновиден и умен. Он никогда не был таким наивным ни в вопросах политической борьбы, ни в вопросах художественной жизни, каким он представлялся иным простакам. Он умел ориентироваться, схватывать нужные, он умел обобщать и делать выводы. И он был сметлив и смотрел гораздо дальше других своих политических соперников. Он взвешивал и рассчитывал. Он легко добился успеха и признания не только благодаря мощному таланту, но и благодаря своему уму. Вскоре Есенин выступил со своим первым после возвращения из-за границы публичным чтением стихов. Выступление состоялось в Политехническом музее. Импресарио все рассчитали, и Политехнический был забит до отказа. В компанию навязались и старые приятели – Грузинов, Ивнев, Ройзман, Марингов, Шершеневич, Эрдман. Кроме чтения стихов были запланированы впечатления о литературе, театре и живописи в Америке и в Европе. Была мобилизована конная милиция, которая еле сдерживала напор толпы. Не говоря уже о зрителях, сами участники вечера еле-еле сумели пробраться в зал. Наконец вечер начался. В соответствии с программой Есенин начал со своих впечатлений. В эти минуты его совершенно не волновали европейские или американские театр, литература, живопись. Не о том он думал, иные впечатления переполняли его. Но публика замерла в ожидании. И Есенин начал про Берлин, через несколько слов перескочил на Париж, потом снова заговорил про Берлин. Путанные, скомканные фразы, исполненные раздражения и гнева, вызвали в зале иронические реплики. Есенин окончательно сбился и начал пикироваться с залом. Потом перескочил на Америку. Подплываем к Нью-Йорку. Репортеры, как мухи, лезут со всех сторон. Фотоаппаратами щелкают. А возле меня 25 чемоданов. Мои и Айседора Дункан. Раздался громкий язвительный хохот. Есенин замер, потом плюнул на все впечатления и начал читать стихи, которые только и могли сказать о том, что творится на душе. Мне осталась одна забава. Пальцы в рот. И веселый свист. Прокатилась дурная слава, что похабник я и скандалист. Ах, какая смешная потеря! Много в жизни смешных потерь. Стыдно мне, что я в Бога не верил. Горько мне, что не верю теперь. Хрипловатый, срывающийся голос заставил замереть публику. Она жадными глазами впилась в поэта, который смотрел в пространство поверх голов сидящих. Руки плясали не в такт, фигура ритмично покачивалась на сцене. Он не читал, он заново рождал, создавал строки, потрясшие слушателей. Перед ними был совершенно новый, неожиданный Есенин, берущий в плен буквально каждого из присутствующих не строчкой и не манерой исполнения, а всем своим существом, в котором образ поэта и созданное им слово существовали в едином, неразрывном целом. «Дар поэта — ласкать и корябать». Роковая на нем печать, розу белую с черную жабой я хотел на земле повенчать. Вот за это веселье мути, отправляясь с ней в край иной, я хочу при последней минуте попросить тех, кто будет со мной, чтоб за все, за грехи мои тяжкие, за неверие в благодать, положили меня в русской рубашке под иконами умирать. Аплодисменты захлестнули зал. Толпа неистовствовала. А Есенин читал одно стихотворение за другим. «Снова пьют здесь, дерутся и плачут. Пой же, пой на проклятой гитаре. Все живое особой метой». Под конец последовали отрывки из «Страны негодяев». Думается, что среди присутствующих в зале было немало тех, кто понимал, чьи именно слова слышатся в репликах чекистова Лейбмана. «Ха-ха, ты обозвал меня жидом». «Нет, Замарашкин, я гражданин из Веймара и приехал сюда не как еврей, а как обладающий даром укрощать дураков и зверей». У многих свежи были в памяти жуткие тезисы нарком-военмора, обосновывающего принудительную милитаризацию труда. Можно сказать, что человек есть довольно ленивое животное, и на этом качестве, в сущности, основан человеческий прогресс. Чтение имажинистов никто не услышал и не вспомнил. Оно прошло незамеченным. А публика свистела и топала, вызывая Есенина. Он снова вышел на эстраду, снова читал, и до позднего вечера восторженные зрители не желали его отпускать. Весьма любопытная заметка об этом вечере была опубликована в «Известиях», которую редактировал Стеклов Нахамкис, газете, где Есенина в этот период привечали и похваливали. Журналист Сёма Шерн, он же Семён Борисов, ставший вскоре шапочным приятелем и неизменным собутыльником, писал полуграмотным языком, но весьма восторженно. Необходимо отметить, что в первом цикле «Москва-Кабацкая», несмотря на жалость поэта к этой умирающей Москве, которую Октябрь выбросил за борт истории, чувствуется новая, большая струя в поэзии Есенина. Сила языка и образа оставляет за собой далеко позади родственную ему по романтизму поэзию Блока. Следующие стихи «Страна негодяев» относятся еще к старым работам и слабее первых. Так начала создаваться репутация «Страны негодяев» как неудавшегося есенинского произведения. Отказ от издания журнала под эгидой Троцкого имел под собой все же основу отнюдь не личную. Есенина при всем его желании стать своим в советской России одолевало неизбывное и неотвратимое чувство «он здесь чужой». Чужой не только властям придержащим, а вообще всей здешней атмосфере.